Хаем, я буду благодарен тебе, Киничи, сказал Нидзима. Тогда до свидания, сказал Киничи и отключил телефон. Что ты сделаешь, Агата, увидев состояние Рюта? Ты знаешь, что даже ученик твоего Ями не сможет победить меня, так что же ты сделаешь? Подумал Киничи. В то же время на роскошном круизном лайнере Агата стоял в столовой с еще одним человеком. Тэнман Ли, добро пожаловать в Японию. Я Ишиной Агата. Позвольте мне дать вам кое-что, прежде чем вы войдете в Японию. Взмахом руки он послал карточку в сторону другого человека, который небрежно поймал ее пальцами. «Ху, это разрешение на убийство?» – спросил Тэнман. «Нет-нет, ничего подобного, это просто один из паспортов Ями. Не говори ничего такого, что повредит твоей репутации. Я хочу, чтобы ты пошел за учеником Рязанпаку и привел его ко мне. Ху-ху-ху, не правда ли, хочешь забрать его себе? Он, должно быть, очень талантлив, чтобы привлечь ваше внимание. Желая поиметь ученика Рязанпаку», — сказал Тэнман веселым тоном. «Ну конечно, он такой хороший мальчик, и если он будет следовать вере Кацудзинкина, то я уверен, что его будущее будет ограничено, и я не могу этого сделать, поэтому ты приведешь его ко мне», — сказал Агата. «Значит, этот мальчик, должно быть, вундеркинд, раз ты так сильно его хочешь», — заявил Тэнман Ли. «Я пошлю за ним своего ученика. Здесь это может не сработать. Нет нужды торопиться. Я надеялся, что вы согласитесь поработать с другой группой, прежде чем нападать на Рязанпаку», — быстро сказал Агата. «Хаем, я не уверен, зачем вам понадобилась еще одна группа, но сейчас я буду слушать», — сказал Тэнман, нахмурившись. «Спарно, лидер Йоми разговаривает от моего имени с другой группой мастеров боевых искусств, которые принадлежат к стилю Заншинтайша. Я надеялся, что они нападут на Рязанпаку прямо сейчас, пока ты лично возьмешь оттуда ученика для меня. Его зовут Шиахама Киничиах. Мне не терпится сделать из него лучшего бойца», — сказал Агата. «Очень хорошо, я буду сотрудничать с этой другой группой», — сказал Тэнман. «Отлично», — улыбнулся Агата. «Пройдет какое-то время, прежде чем все будет готово. Тем временем вы всегда можете отправить своего ученика тренироваться против других членов банды, чтобы расширить Йоми. На следующее утро. Ух ты, новые дуги. И это даже делает меня более красивым и крутым», — сказал Киничи. «Эй, не будь нарциссом», — сказал Сакаки. «Я не уверен, что это честная оценка, которую я получил от Миу и Сигури», — сказал Киничи, глядя на упомянутых девушек, чьи глаза немного мерцали, а лицо было немного розовым. Услышав слова Киничи, девушки снова сосредоточились, и Миу стало стыдно, а Сигури вернулась к своему каменно-холодному лицу. «Так что ты думаешь об этом? Мы все сделали это вместе. Дуги карате и джиу-джитсу, бинты муай-тай, штаны для кунг-фу. Это дуги, который подходит для нашего самого сильного ученика». Акисами сказал: «Хаем, я понимаю, но есть ли какой-то особый повод подарить мне эту дуги?» — спросил Киничи, хотя уже знал причину и играл в нее год от года. «Этот жилет от Сигури, его сделал искусный мастер, он довольно прочный», — сказал Акисами. «Даже пуля не сможет пробить через нее», — добавил Сигури. Киничи улыбнулся Сигури и сказал: «Спасибо, Сигури, но я обещаю, что никому не дам шанса выстрелить в меня». «Киничи, а тебя не беспокоит, почему они говорят о мечах и пулях?» — спросила Миу. «Не волнуйся, Миу, я думаю, что уже догадался об этом правильно». Глава 124. Гонка. «Киничи, а тебя не беспокоит, почему они говорят о мечах и пулях?» — спросила Миу. «Не волнуйся, Миу, я думаю, что уже догадался правильно», — заявил Киничи. «Вся эта защита означает, что я собираюсь быть вовлеченным во что-то опасное, и поскольку мастер Сакаки недавно получил деловое предложение, которое, очевидно, будет опасным, и я должен пойти с ним, чтобы получить опыт, не так ли? Хо-хо, хорошие у тебя навыки дедукции, Киничи», — сказала Кисами, улыбаясь. «Киничи, вот, возьми», — сказала Сигури, протягивая Киничи метеоритный молот. «Это оружие выглядит как металлический шар на длинной веревке». «О, так вот какое оружие ты хочешь, чтобы я использовал в первую очередь? Это хорошо, Сигури, вес метеорита тоже хорош», — сказал Киничи. «Ае, что это?» — удивленно спросил Сакаки. «Ну, ничего особенного, мастер Сакаки, просто я сказал Сигури, что если она хочет, чтобы я использовал оружие в полевых условиях, то оружие должно быть лично изготовлено ею, и она сама решает, какое оружие я должен использовать», — сделав это оружие для меня», — объяснил Киничи. «Значит, ты собираешься использовать метеоритный молот, пока Сигури не решит сделать для тебя новое оружие?» — спросил Кинси. «Правильно», — с улыбкой ответил Киничи. «Интересно, это поможет вам научиться владеть оружием гораздо быстрее, чем просто тренироваться», — сказала Кисами. «Да, да, теперь все хорошо, пошли, иначе работодатель умрет раньше, чем я успею его защитить», — сказал Сакаки, выходя с ключами от мотоцикла в руке. «Пошли, Киничи», — сказал Сакаки, указывая Киничи на коляску для мотоциклов. «Ты шутишь, у меня есть свой собственный мотоцикл, и я ни за что не сяду на боковую машину», — усмехнулся Киничи, вынимая ключ от своего велосипеда и показывая его Сакаки. «Мы опоздаем, если мне придется ждать, пока ты меня догонишь», — проворчал Сакаки. «Ладно, тогда давай заключим пари. Мы будем мчаться отсюда по адресу работодателей, и тот, кто доберется первым, победит. Проигравший должен будет заплатить победителю 10 тысяч баксов», — сказал Киничи. «Ха, ты на Киничи», — сказал Сакаки, заводя мотоцикл, но прежде чем он успел выехать из Додзе, Киничи прыгнул перед ним. «Сначала скажи мне адрес, а потом можешь уезжать», — сказал он. «Тэче, отлично, это переулок Ксис, и самое большое бунгало там принадлежит работодателю», — сказал Сакаки. Киничи кивнул головой и запрыгнул на свой мотоцикл, но к этому времени Сакаки уже уехал на своем байке. «Черт, этот мастер-мошенник», — сказал Киничи, тоже отъезжая. «Будь осторожен, Киничи», — сказал Эмиу, махнув рукой. «Не проиграй», — сказал Сигури. «Я сделаю это и благодарю вас», — крикнул Киничи издалека, услышав мимолетный голос Миу и Сигури. «Мой Киничи знает, как разозлить Сакаки», — сказал старейшина. Сакаки и Киничи проносились мимо машин на своих мотоциклах. Киничи следовал за Сакаки, но он не мог обогнать его, так как всякий раз, когда Киничи пытался это сделать, Сакаки выставлял свой мотоцикл прямо перед Киничи. «Черт, если это пойдет своим чередом, то я, возможно, никогда не смогу обогнать его», — подумал Киничи. Затем он огляделся, чтобы посмотреть, есть ли какой-нибудь способ обогнать Сакаки, когда он увидел, что им придется столкнуться с пробкой. Если они продолжат двигаться дальше, тогда его разум двигался быстро, и он вспомнил все короткие пути из разных переулков, о которых рассказывал ему Нидзима. «Есть один переулок, который соединяется с другой дорогой, но он сказал, что там идет какое-то строительство. Надеюсь, к этому времени все уже было бы закончено», — подумал Киничи, резко сворачивая направо в переулок. Проходя через него, Киничи наткнулся на место, где происходили ремонтные работы. Там была канава и валялись прутья, и было мало места, чтобы пройти, но Киничи не уменьшил свою скорость, а увеличил ее, и как только он достиг небольшого пешеходного пространства, он поднял переднюю шину, делая колесо, и прошел его. После этого Киничи не столкнулся ни с какими проблемами и вышел из переулка, выходящего на дорогу. Когда он оглянулся, Киничи увидел, что Сакаки все еще застрял в пробке. Увидев, что он улыбнулся и снова двинулся к бунгало работодателей. «Ха, куда же делся Киничи? Неужели он обманул меня и сбежал?» Сакаки подумал, что нигде не видит Киничи, но когда он посмотрел вперед, то увидел, что Киничи уже прошел через поток машин. «Как он туда попал?» — закричал Сакаки, напугав до чертиков людей вокруг. Он стиснул зубы и поднял свой мотоцикл, прыгая на тротуар, и побежал вперед, держа мотоцикл над головой, говоря: «Это не конец, Киничи», — сказал он после того, как миновал движение и вернулся на дорогу, снова поставив байк на землю, заводя его и возвращаясь к гонке. «Хе-хе-хе, как же ты победишь меня, мастер Сакаки», — подумал Киничи, но когда он радостно подбадривал себя, то увидел Сакаки на своем мотоцикле недалеко позади себя в зеркале заднего вида. «Твою мать, господи, черт возьми, как же он проехал мимо пробки? Наверняка этот монстр поднял свой мотоцикл и побежал через пробку, держа его в руках», — пробормотал Киничи. «Зная этого монстра, он сделал бы это только для того, чтобы не проиграть», — подумал Киничи, увеличивая скорость. «Киничи!» — крикнул Сакаки, стиснув зубы, и, не сбавляя скорости, опустил тело и подобрал несколько камней, чтобы бросить в Киничи. Киничи, видевший это в зеркало заднего вида, не мог удержаться от проклятия к черту этого больного неудачника и попытался маневрировать своим мотоциклом, чтобы увернуться от камней, брошенных Сакаки, чтобы не попали в него. Хотя вначале было легко увернуться от них, Но когда Сакаки увеличил свою метательную силу, увернуться было невозможно, поэтому Кеничи сделал следующее лучшее, что мог. Достав метеоритный молоток, который Сигури дала ему утром, он заблокировал камни от удара, предсказав траекторию камней, затем бросил 5-килограммовый метеоритный молоток и снова потянул его назад, чтобы бросить снова. Люди, которые шли по тропинке, могли только произносить слова «Ао, хорошие движения, какой фильм они снимают, где камера, герой такой красивый, а боже, а-а, злодей действительно страшный». Глава 125. Телохранитель Сакаки. Сакаки бросал камень в Кеничи, а Кеничи использовал метеоритный молот, чтобы блокировать атаку. Это продолжалось до тех пор, пока Сакаки не смог найти больше камней вокруг, чтобы бросить в Кеничи. «Хаф, хаф, черт возьми, я устал, хотя и на мотоцикле», — сказал Кеничи, перестав оглядываться и сосредоточившись на дороге впереди. «Черт, черт, почему Сигури дала ему этот метеоритный молот именно сегодня?» — проворчал Сакаки. Пройдя еще один перекресток, Кеничи увидел бунгало хозяина и улыбнулся, зная, что победа в его руках. Но прежде чем он смог насладиться этим кратким облегчением, он увидел 4 мужчин, стоящих у ворот, держа мечи в руке, защищая их. «Ах, черт, я совсем забыл об этих дерьмовых головах», — сказал Кеничи, глядя на 4 телохранителей. Сакаки, который не сильно отставал от Кеничи, увидел 4 охранников и от души рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха, что ты теперь будешь делать, Кеничи, если ты остановишься из-за них, тогда я превзойду тебя». «Стой здесь!» — крикнул один из охранников, но Кеничи не стал останавливаться и метнул метеоритный молот в сторону кричавшего на него охранника. Поскольку Кеничи использовал почти всю свою силу, которую он мог собрать, скорость метеоритного молота была быстрой, не давая охраннику достаточно времени, чтобы должным образом заблокировать его. Стражник был отброшен назад, ослабив хватку меча, и в этот момент Кеничи резко дернул рукой, державший метеоритный молот, вправо, одновременно атакуя другого стражника в висок. Охранник, в которого попал 5-килограммовый метеоритный молот, тут же потерял сознание. Затем Кеничи вытащил метеоритный молот обратно и отпустил другую руку со своего мотоцикла, а затем с невероятной скоростью закрутил метеоритный молот над головой, бросив его в сторону 2 телохранителей, которые все еще держали свое оружие, в то время как мотоцикл двигался прямо на них. 2 охранника были готовы к нему, но Кеничи не атаковал их напрямую. Когда метеоритный молот ударил по ноге одного охранника, потянув его и заставив упасть на другого охранника, давая Кеничи достаточно места, чтобы пройти через них, что он и сделал, и вошел во двор бунгало работодателей, выиграв гонку и пари. Прежде чем охранники успели побежать за Кеничи, они увидели еще одного человека, мчащегося к ним, поэтому они сосредоточились на нем, и 3 охранников, кроме того, кого сбил Кеничи, напали на Сакаки, но он уже был зол из-за проигрыша ставки от своего ученика, выпустив весь свой гнев на 3, ударив каждого из них 3 раза, не теряя скорости своего мотоцикла, в то время как он плюнул. «Ублюдки не могли остановить моего ученика и пытались заблокировать меня, проезжая в ворота. Ха-ха-ха, я буду ждать свои 10 000 баксов после этой миссии, мастер Сакаки», — сказал Кеничи, смеясь. «Какие 10 000 баксов, я не помню, чтобы делал какие-то ставки с тобой», — сказал Сакаки, становясь бесстыдным и не помня о ставке. «Я знал, что ты скажешь что-то подобное», — сказал Кеничи, улыбаясь, «но не забывай, что все из Рязанпаку присутствовали, когда мы заключали пари. Так что даже если вы отрицаете это сейчас, вы не сможете отрицать в то время, и даже тогда вы продолжаете оставаться бесстыдным. Все, что мне нужно сделать, это сказать Апачию, что из 10 000 баксов 5 000 были для его гамбургеров. Тогда что вы думаете он сделает? Тыче, предательский ублюдок, ты должен перестать болтаться с этим своим инопланетным другом», — сказал Сакаки, зная, что ему придется заплатить деньги за пари. «Чудесная работа, чудесная работа. Хе-хе-хе», как и следовало ожидать от слухов о знаменитом скандалисте 100-го уровня Сакаки Шиа, сказал блондин, сопровождаемый 2 охранниками и секретаршей. «Но я должен сказать, что этот молодой человек с вами произвел на меня большее впечатление, так как я не слышал о вас. Пожалуйста, скажите мне ваше имя, молодой человек. Кстати, меня зовут Уингош, Кеничи Сирахама», — ответил Кеничи и спросил: «Неужели эти твои телохранители не знали, что мы здесь, чтобы защитить тебя. Уин Гош-сан, сказал Сакаки сразу после Киничи, мы всего лишь торговцы, действующие в рамках закона. Мы не мафия. Когда мы находимся в Риме, мы делаем то, что делают римляне. И мои телохранители должны были убедиться, что вы фальшивка или нет, поэтому они действовали таким образом, объяснил Гош. Почему бы нам не пойти внутрь виллы и не поговорить там? Сакаки и Киничи переглянулись и последовали за Гошем внутрь виллы. Хе-хе-хе, разве это не прекрасный особняк? Японское правительство было очень любезно, тайно приютив меня, сказал Гош, смеясь, сидя на стуле. Давайте обсудим требования к работе, спросил Сакаки. Хе-хе-хе, это такая простая вещь. В течение 3 дней, пока я буду в Японии, ты будешь моим личным телохранителем. С характером этого дела у меня много врагов. Казалось бы, хотя японская полиция не может охранять меня на публике, если бы меня убили в Японии, это вызвало бы у них много проблем, объяснил Гош. Значит, это правда, что Кристофер среди убийц, преследующих тебя? Спросил Сакаки. Это не было подтверждено, но это вызывает такое же беспокойство среди моих подчиненных, сказал Гош с бледным лицом. Кристофер, значит, это тот парень, от которого мы должны его защищать, спросил Киничи. Да, Кристофер Эклер, он профессиональный киллер, он мастер савата, французский боевой вид спорта, восходящий к древнегреческому панкратиону. В настоящее время он был преобразован в спорт под названием бокс франшизы Савати, который не использует броски или удары локтем, однако, этот парень, с другой стороны, практиковал только приемы, которые уничтожают противника. Он достиг состояния, когда его называют саватом-убийцей, объяснил Сакаки. Я покажу вам, что могу справиться с одним или двумя слабыми французами без помощи этой обезьяны, сказал телохранитель, стоявший рядом с Сакаки по-английски. Примите мой совет, возвращайся в джунгли, если тебе дорога твоя жизнь, горилла, ответил Сакаки по-английски. А-а-а, закричал телохранитель, которого теперь называли гориллой. Киничи хихикнул, услышав оскорбление Сакаки. Пока они разговаривали друг с другом, вошла секретарша Гоша, чтобы рассказать ему о его расписании, куда им теперь нужно идти. Увидев эту секретаршу, Киничи не захотел делать то же самое, поэтому, недолго думая, он бросил метеоритный молот в ее сторону. Глава 126. Тренировочный бой. Увидев эту секретаршу, Киничи не захотел делать то же самое, поэтому, недолго думая, он бросил метеоритный молот в ее сторону. Охранник, который вел словесную перепалку с Сакаки, увидел это и ударил кулаком в сторону Киничи, но Сакаки блокировал удар, крепко держа его. Секретарша, увидевшая приближающийся к ней метеоритный молот, сделала сальто назад и увернулась. «Ха, видишь ли, я знал, что с ней что-то не так», — сказал Киничи. «Что, что?» — сказал Гош, так как он не знал, что произошло, так как это случилось быстро, чтобы он мог понять это. «Ничего особенного, просто рядом с тобой был шпион, который все время сообщал о каждом твоем шаге убийце», — спросил Киничи. «Откуда ты знаешь, Киничи?» — спросил Сакаки. «Я этого не делал, это сделал ты», — ответил Киничи, глядя на Сакаки. «Когда она впервые появилась перед тобой, ты поднял бровь, что делаешь только тогда, когда чувствуешь подозрение, а потом все это время ты постоянно был настороже против нее, поэтому я подумал, что она шпионка. Ха-ха-ха, я не думал, что твои навыки наблюдения были такими страшными, но она не просто какая-то шпионка», — сказал Сакаки, глядя на секретаршу. «Все женщины Эклера пользуются теми же духами, что и он, не так ли, маленькая шпионка?» Теперь разоблаченная шпионка топнула каблуком, позволив ножу выскочить из-под платформы под пяткой, прыгнула к Гошу, намереваясь ударить его по голове только для того, чтобы предмет попал ей в лодыжку, давая достаточно времени его телохранителям, чтобы отвести его в безопасное место. Женщина посмотрела на Киничи, который бросил свой метеоритный молот еще раз, остановив ее от убийства Гоша. Он не только разоблачил ее, но и испортил ее планы, заставив ее проклясть его, после чего она выпрыгнула из окна, так как знала, что больше ничего не может сделать. Киничи едва успел сделать несколько шагов в ее сторону, как чья-то рука легла ему на плечо и остановила его как вкопанного. Киничи оглянулся и увидел, что Сакаки качает головой. «Оставь это, в этом нет никакой необходимости, если нет необходимости бежать. Поймайте ее», — сказал Гош своим телохранителем. «К тому времени, когда ваши люди начнут ее искать, «Она уже будет далеко», — сказал Сакаки. «Тогда почему вы его не поймаете?» — крикнул Гош. «Я твой телохранитель, а не твоя собака. Прикажи мне так еще раз, и ты поймешь, что Кристофер Ангел по сравнению со мной», — сказал Сакаки, поворачиваясь, чтобы посмотреть в окно. «Приведи кого-нибудь другого, чтобы сделать такую работу, если хочешь». Он убрал свое давление, его ки создавало давление на Гоша и его так называемых телохранителей. Гош сглотнул и кивнул, не желая видеть, на что способен Сакаки. «Итак, вас обнаружили?» – спросил Кристофер по телефону по-французски. «Да», – ответила шпион, – «телохранители, которых он нанял, это Сакаки Шиа вместе с его учеником, который действовал от имени Сакаки, когда он стал подозревать меня, Хаэм. Так это Сакаки, но как ты сказала, почему он стал подозревать тебя?» – спросил Кристофер. «Он знал, что я пользуюсь теми же духами, что и ты, но не действовал, а действовал его ученик, когда увидел, что Сакаки подозревает меня», — объяснила шпион. «А, да, он должен был знать об этом, но его ученик довольно интересен. Ну и ладно, у нас есть 3 дня, чтобы убить цель, так что не беспокойся об этой бабочке, но ты поставила на него маячок?» — спросил Кристофер. «Да, в его пистолете, который он всегда держит при себе, идиот никогда бы не подумал об этом», — ответила шпион. «Хорошо, тогда давайте наслаждаться охотой, не так ли?» – сказал Кристофер, отключая телефон и открывая ноутбук, чтобы найти местоположение трекера, который установила его женщина. В пассажирском поезде Кеничи, Сакаки и Гош были внутри него, путешествуя в нем, в то время как телохранители Гоша использовали его машину, чтобы добраться до места назначения в качестве отвлекающего маневра для Кристофера. «Хаэм, мастер Сакаки, вам не кажется, что находиться в людном месте – это то, что больше всего понравится убийце?» – спросил Кеничи. «Я пользую поезд, даже не сказав никому из его телохранителей, так как же он вообще узнает, что мы здесь?» – сказал Сакаки и вдруг замолчал с крайней серьезностью на лице, напугав до смерти Гоша. «Че, что случилось?» – спросил Гош. «Поезд только что остановился на станции, и некоторые пассажиры вошли и вышли из поезда. Из них вышел мужчина, имевший довольно женственную внешность и прическу, из-за которой его легко можно было принять за женщину. У него были седые волосы, темно, красный сюртук с белыми перчатками, синие брюки и темные сапоги. Кеничи сразу узнал этого человека и понял, что именно он был причиной серьезности Сакаки. «Похоже, твой план был мгновенно сорван твоим другом-мастером Сакаки», сказал Кеничи дразнящим тоном. «Гэйрэр, просто береги его, пока я встречусь со своим старым другом», — проворчал Сакаки, подходя к Кристоферу, стоявшему перед воротами. «Йошиатян, ты нашел меня», — сказал Кристофер, увидев, что Сакаки смотрит на него. Схватив одного пассажира перед собой, он пнул в сторону Сакаки, который блокировал эти удары. Один из его ударов приземлился на металлический столб, согнув его. «Разве вы не слышали о ТПО, время, место и повод? Разве тебя не учили не драться в поезде?» — сказал Сакаки. «Шиа, если ты используешь свое силовое карате в таком людном месте, как это повлияет на людей, так что ты не можешь использовать даже половину своей силы», — сказал Кристофер, пиная Сакаки. «Однако специальность Савата – это точные атаки с любого направления. Нахождение в поезде дает мне подавляющее преимущество». Сакаки схватил человека, которого Кристофер использовал в качестве щита, и ударил в его сторону, крича. Это не имеет никакого отношения к теории, но Кристофер поймал еще одного заложника, чтобы использовать его в качестве щита для борьбы с Сакаки. «Видишь ли, я знал, что такому убийце, как он, будет полезно оказаться в поезде», — сказал Кеничи дрожащему Гошу. Глава 127. Кеничи против убийцы. Сакаки схватил человека, которого Кристофер использовал в качестве щита, и ударил в его сторону, крича. Это не имеет никакого отношения к теории, но Кристофер поймал еще одного заложника, чтобы использовать его в качестве щита для борьбы с Сакаки. «Видишь ли, я знал, что такому убийце, как он, будет полезно оказаться в поезде», — сказал Кеничи дрожащему Гошу. Пока шел бой между Сакаки и Кристофером, Кеничи заметил, что к нему и Гошу идут 3 женщины. Хаэм, судя по чертам лица, они не похожи на японцев, и Кристофер держит своих женщин рядом, чтобы они могли помочь в убийстве. Кроме того шпиона, о котором я знаю, у него должно быть еще 3 девушки, тогда эти 3, скорее всего, тоже его женщины, — подумал Киничи. Потянув Гоша за собой, он сказал: «Оставайся позади и не беги, иначе умрешь». «Че что?» – потрясенно спросил Гош. «Я знала, что он поймет», – сказала женщина, стоявшая справа по-французски. «Да, Скарлетт, он хорош, может быть, именно поэтому он нашел Аделину, не так ли?» «А Белла?» – сказала Сьюзи. «Не имеет значения, давайте просто покончим с этим быстро», – сказала Абелла. «Мы не можем просто ждать здесь и наблюдать за борьбой между двумя мастерами и учиться на ней. Я не люблю причинять девушке боль», – сказал Киничи тоже по-французски. «Вы довольно свободно говорите по-французски, но извините, что мы не можем сделать то, что вы просите, так как у нас есть такая же миссия, как и у вас», – сказала Скарлетт с улыбкой и бросилась к Киничи, используя сават. Она пнула в сторону Киничи. Как и у шпиона, у нее также был клинок в пятках, но Киничи не позволил ее удару достичь его, так как, когда она ударила его, он бросился вперед, сокращая расстояние между ними с открытой ладонью, он нанес удар ей в живот. «Ага!» – простонала Скарлетт от боли, когда слюна вылетела из ее рта, а ее тело было отброшено назад к двум девушкам, которые поспешно схватили ее. «Я сказал, что не люблю причинять боль девушкам, но это не значит, что я не могу», – сказал Киничи, поскольку он не чувствует себя плохо из-за того, что бьет этих девушек, которые, возможно, убивали людей раньше только ради денег. «Скарлетт, ты ублюдок», – сказала Сьюзи, глядя на Скарлетт, которая стонала от боли, и было ясно, что она больше не сможет бороться. Сьюзи и Абелла напали на него вместе, пиная ногами, но Киничи, который уже видел бой Кристофера, знал, что те, кто практикует сават, имеют более длинную досягаемость, поэтому он не отступил, а вместо этого двинулся вперед. Девочки не ожидали этого, поэтому Киничи легко блокировал удары руками, но они быстро адаптировались, и Сьюзи ударила его по лицу, в то время как Абелла ударила еще раз, заставив его отпрыгнуть назад. Вздох. «Я должен покончить с этим быстро», — подумал Киничи, принимая боевую стойку и бросаясь к ним. Абелла, увидев, что он бросился на них, ударила кулаком в его сторону, в то время как Сьюзи высоко ударила его в грудь. Киничи изогнулся всем телом, чтобы увернуться от удара, но не забыл приземлиться, чтобы ударить Сьюзи по ноге, делая это своим нежным кулаком, а затем парировал удар Абеллы правой рукой, а левой нанес удар ей под мышку, а затем по ребрам. Гу! Простонали обе девушки, почувствовав сильную боль в ноге и руке, которые теперь были совершенно непригодны для драки. «Теперь мы можем остановиться, вы двое не можете использовать даже половину своей силы, так что давайте просто подождем и посмотрим, чем закончится бой», — сказал Киничи. Обе девушки ничего не ответили, но по их молчанию он понял, что пока они ничего не предпримут, но он не ослабил бдительности. Борьба Сакаки и Кристофера становилась все более напряженной, и Сакаки все больше и больше злился на Кристофера, поскольку он постоянно использовал нормальных людей в качестве щита против него. «Если у тебя кишка танка драться, тогда какого хрена ты здесь?» – спросил Сакаки. «Ара-ара, дело не в этом, Шиатян, я здесь, чтобы убить Гоша, и это все, что я хочу сделать», – сказал Кристофер, глядя туда, где стояла Гош, чтобы проверить, выполнили ли ее женщины свою работу, но он увидел, что все трое были ранены и вообще не могли сражаться. «О, похоже, твой ученик позаботился о моих девочках. Не думал, что он будет таким сильным», — сказал Кристофер. «Хе-хе-хе, точно, это мой ученик», — сказал Сакаки с гордым лицом. «Ара-ара, разве ты не гордишься им?» — спросил Кристофер. «ХМНП, ты подумай о себе», — сказал Сакаки, ударив кулаком в сторону Кристофера. «Я так не думаю», — сказал Кристофер, поднимая ребенка и выбрасывая его из окна, которое раньше было разбито ударом Сакаки. «Мой брат», — крикнула девушка, чьего брата Кристофера вышвырнули вон. «Ублюдок», — сказал Сакаки, выпрыгивая из поезда через окно, чтобы поймать ребенка. «Бедный Сакаки, очень трудно играть героя», — сказал Кристофер, подходя к Гошу. «А-а, спаси меня», — сказал Гош, схватив Киничи за талию. «Черт, отпусти меня, идиот, иначе как, по-твоему, я буду тебя защищать?» — выругался Киничи. Гош поспешно отпустил Киничи, чтобы он мог защитить его. «Раз уж ты причинил боль моей девочке, не думай о том, чтобы остаться невредимым», — сказал Кристофер. Кристофер обрушил шквал ударов на Киничи. Киничи использовал сейкукин и начал блокировать удары, но его скорость была недостаточно высока, чтобы блокировать их все, поэтому его дуги был порван во многих местах. Черт, я должен был снять свои ограничители раньше, теперь этот ублюдок даже не дает мне продохнуть, но где, черт возьми, мастер Сакаки, подумал Киничи. Ох, не думал, что ты вообще сможешь их блокировать, сказал Кристофер, увеличивая скорость удара. Удары Кристофера были резкими, точными и быстрыми, из-за чего у Киничи начали кровоточить руки, ноги и талия. К черту, когда тебя бьют, даже не имея возможности выложиться до конца, проклинал себя Киничи. Глава 128. Три дня. Удары Кристофера были резкими, точными и быстрыми, из-за чего у Киничи начали кровоточить руки, ноги и талия. К черту, когда тебя бьют, даже не имея возможности выложиться до конца, проклинал себя Киничи. Арара, похоже, ты долго не выдержишь, сказал Кристофер, пнув Киничи в солнечное сплетение, но тот сумел блокировать удар обеими руками. Пора прощаться, ученик Сакаки, сказал Кристофер. Но прежде чем он успел еще раз ударить Киничи, из-за спины Кристофера раздался рев, и, повернув голову, он увидел, что удар Сакаки приближается к нему со всей силой. «Разве я не говорил, что теория не имеет значения?» — сказал Сакаки, когда его удар приземлился на тело Кристофера, выбрасывая его из поезда. Увидев, что их мастера вышвыривают, девушки тоже последовали за ним, остановив поезд нажатием кнопки, так как Сакаки даже не смотрел на них, а Киничи был немного ранен, им не нужно было их бояться. «Куда ты идешь, сука?» — сказал Гош, вытаскивая пистолет и указывая на девушек. «Если ты нажмешь на курок, Кристофер последует за тобой на край света, чтобы убить», — предупредил Сакаки. Руки Гоша начали дрожать, когда он выронил пистолет в страхе, из-за чего девушки спрыгнули с поезда и бросились искать своего хозяина. «Ты, как ты дошел до такого состояния за такое короткое время?» — удивленно спросил Сакаки, глядя на Киничи, у которого на руках, плечах и ноге были порезы и синяки. Верхняя часть его тела была в порядке благодаря жилету, который Сигури сшила для него. «Хаф, я забыл снять ограничители», — ответил Киничи. «Ха-ха-ха, серьезно, мы сражаемся с убийцей, который находится в полушаге от гроссмейстера, и ты сражаешься с ним в своих ограничителях», — сказал смеющийся Сакаки. «Хэймэнпэ, ты один из тех, кто говорит, если бы меня там не было, ты бы уже потерпел поражение от него, так как без моей защиты этого парня он был бы мертв еще до того, как ты смог бы вернуться», — сказал Киничи, обвиняя Сакаки. «Кхе-кхе, ладно, давайте отсюда поедем, возьмем такси», — сказал Сакаки, выпрыгивая из поезда, за ним последовали Киничи и, наконец, Гош, который держал свой пистолет при себе. «Ваш выбор привел многих людей к жизни, близкой к смерти, мастер Сакаки», — сказал Киничи, глядя на Сакаки, сидящего на переднем сиденье вместе с водителем такси. «Заткнись, это была не моя вина, мой план был хорош, и так как мы имели дело со шпионом, как, черт возьми, он вообще узнал о нас», — сказал Сакаки. «Кто знает, может быть, шпион поставил отслеживающее устройство на Гоша или что-то, что он носит с собой, поскольку она никогда не приближалась к нам обоим», — ответил Киничи. «Что? Что у меня с собой жучок?» — удивленно спросил Гош. «Ну, это единственное правдоподобное объяснение, поскольку нет никакого способа, чтобы кто-то нас нашел, не следя за нами», — ответил Киничи. Услышав этот ответ, Сакаки бросил на Гоша свирепый взгляд и спросил: «Какие вещи ты всегда носишь с собой?» «Нет, ничего особенного, только несколько карт и мой личный пистолет», — ответил Гош. «Дай мне свой пистолет», — приказал Сакаки, на что тот поспешно подчинился и протянул ему пистолет, так как мужчина уже был до смерти напуган недавней дракой между ним и Кристофером. Сакаки взял пистолет и раздавил его на куски одной рукой, лицо Гоша побледнело, видя это, в то время как Киничи больше не обращал на него внимания. Из разбитого пистолета Сакаки достал маленький кусочек светящегося предмета, доказывающий правильность гипотезы Киничи о том, что на него был установлен маячок. «Ты был прав, Киничи, на нем был жучок, но не обязательно, что есть только один жучок, мы пойдем в отель, чтобы Гош мог переодеться и оставить все свое имущество телохранителям», — Сакаки сказал, затем посмотрел на таксиста, который дрожал и потел. «Высадите за следующим углом». Водитель кивнул головой и развернулся, бросив тройку и погнав свое такси на огромной скорости, даже не взяв плату. «Да ладно вам, господин Сакаки, вы даже не погладили бедного таксиста», — сказал Киничи. «Он уехал на такси слишком быстро, чтобы я успел ему заплатить», — крикнул Сакаки. «Все в порядке, я уронил немного денег на его сиденье, когда выходил оттуда», — ответил Кеничи с улыбкой. «Похоже, твои раны зажили», — сказал Сакаки, глядя на Кеничи, чьи порезы полностью перестали кровоточить. «Да, я слышал, что когда я использую свою внутреннюю энергию, чтобы сосредоточиться на своих травмах, они быстрее заживают. Давайте пойдем, нам нужно купить одежду и для мистера Гоша», — спросил Кеничи. «Да, ты пойди проверь номер в отеле, а я возьму его, чтобы купить ему сменную одежду», — сказал Сакаки, жестом приглашая Гоша следовать за ним. Кеничи свернулся калачиком в гостиничном номере и попросил номер комнаты Сакаки, а затем отправился в номер, чтобы отдохнуть на то время, пока их здесь нет. Это заняло 15 минут, и Сакаки вернулся с Гошем, который держал сумку с одеждой. «Иди прими ванну и переоденься в это, а потом мы пойдем на место встречи», — сказал Сакаки. Гош поспешно направился в ванную, чтобы сделать то, что велел ему Сакаки. «Ты также должны снять эти ограничители, так как мы не знаем, когда нам снова придется вступить в схватку», — сказал Сакаки. «Да, я сниму позже, но сейчас я хочу отдохнуть, потому что позже мы снова должны начать скрывать и защищать», — ответил Кеничи. «Что уже устал?» — спросил Сакаки. «В отличие от тебя, я мало спал прошлой ночью, мастер, так как у меня были кое-какие дела, поэтому сейчас я собираюсь отдохнуть», — сказал Кеничи и лег на диван, не заботясь ни о чем другом, что хотел сказать Сакаки. Глава 129. Башня-близнец. После того, как они вышли из отеля, у них троих не возникло никаких проблем, что облегчало Сакаки и Кеничи выполнение их работы. Два дня прошли точно так же без каких-либо проблем, и сегодня был последний день гастролей Гоша в Японии. Его последняя встреча была на башнях-близнецах с некоторыми из лучших японцев. После встречи Сакаки и Кеничи отвезут его прямо в аэропорт, где он сядет в самолет, и их работа будет закончена. Встреча Гоша только что закончилась, и Кеничи с Сакаки готовились забрать его оттуда, но огни башни-близнеца погасли. «Какого черта? Это же башни-близнецы, черт возьми!» Кеничи выругался. «Ха, ублюдок, должно быть, отключил там электричество и уничтожил генератор, чтобы сделать это», — сказал Сакаки. «Кеничи, ты используй сейкукин, чтобы защитить Гоша со спины, а я прикрываю его спереди, посмотрим, как Кристофер будет атаковать». «Да, мастер Сакаки», — ответил Кеничи и воспользовался сейкукином, стоявшим позади Гоша. «Как он нашел нас на этот раз?» — спросил Гош. «Должно быть, от парня, с которым вы только что познакомились, он или его секретарши продали информацию о вас», — сказал Сакаки. Кеничи и Сакаки не теряли бдительности даже после того, как никто не нападал на них в течение 10 минут подряд. «Господин Сакаки, у меня плохое предчувствие, что мы играем на руку Кристоферу», — спросил Кеничи. «Почему ты так говоришь?» — спросил Сакаки. «Этот ублюдок не напал на нас, когда погас свет, и теперь, когда мы привыкли к темноте, мы можем защитить Гоша, даже если они носят очки ночного видения», — ответил Кеничи, и его глаза широко раскрылись, как будто он только что понял что-то. Что случилось? Одновременно спросили Гоша и Сакаки, но прежде чем Кеничи успел ответить, свет вернулся, и их глаза, привыкшие к темноте, уже не могли ясно видеть на свету. «Черт!» — выругались Кеничи и Сакаки, когда из их затуманенного зрения они увидели, что на них напали две девушки Кристофера на каждого из них, в то время как он сам был над их головами, направляясь к Гошу, который был между ними. Несмотря на то, что глаза Кеничи были недостаточно ясными, чтобы видеть, он смог почувствовать двух девушек, и в тот момент, когда они вошли в его сейкукин, Кеничи контратаковал, и так как его зрение не было ясным, он атаковал, не сдерживаясь, избивая лица обеих девушек вместе с их телами, вырубая их. Сакаки, с другой стороны, использовал одну ногу, чтобы ударить сразу двух девушек, в то время как его руки противодействовали ударам Кристофера. Кристофер видел, что его девочки были сняты как мастером, так и учеником без особых усилий с их стороны. Поскольку он не ожидал такой быстрой реакции от ученика, то был немного шокирован. «Аво, ты обучал своего ученика за эти два дня, Шиатян, он стал очень быстрым», — спросил Кристофер немного холодным голосом, как относились к его девочкам, но не очень, так как он знал, что ничто не вечно. «Ха-ха-ха, вы думаете, это его настоящая скорость? Когда вы боролись с ним в поезде, он был в ограничителях, иначе вы не смогли бы причинить ему столько боли, или даже вы могли бы проиграть против него», — сказал Сакаки, пытаясь спровоцировать Кристофера. «Хэймэн П., ты думаешь, я дурак или что-то такое, что пытается спровоцировать меня этими низкими словами, Шиотян?» — сказал Кристофер, бросаясь к Сакаки и начиная шквал ударов ногами против шквала ударов Сакаки. Поскольку драка происходила между мастерами, Киничи, его глаза были сосредоточены на этих двоих, так что он мог получить некоторое просветление от этого. Гош, стоявший сбоку, достал пистолет и указал на Кристофера. «Ха-ха-ха, ты думаешь, что я, Гош Вин, не смогу достать еще один пистолет, если ты поставишь маячок на мой предыдущий пистолет? Что ты делаешь?» — сказал Сакаки, глядя с проклятием на Гоша, в то же время глядя на него, давая шанс, который искал Кристофер. Кристофер двинулся к Гошу, и Сакаки попытался заблокировать его, когда он ударил в его направлении, но Кристофер переместил свое тело вокруг удара, сжимая руку, держащую спину Сакаки. «Черт возьми», — выругался Сакаки, — «ты все время отвлекаешься. Даже когда вы на секунду отводите взгляд, вы теряете боевой дух. Тебе должно быть очень жаль, что ты забыл о савадских бросках парсианской борьбы», — сказал Кристофер, поворачивая свое тело, используя центр тяжести и выбрасывая Сакаки из башни. «Мастер, этот гребаный придурок!» — Киничи выругался, но не на Кристофера, он проклинал Гоша вместо этого, как этот ублюдок, который бог знает откуда достал пистолет и выбрал такой момент, чтобы отвлечь Сакаки, волнуясь из-за такой личинки. «Шиа, ты всегда был слишком хорош для этого мира», — сказал Кристофер, направляясь к Гошу. «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у», — закричал Гош и начал стрелять. Бах-бах-бах-бах-бах-бах, раздался шум, когда он непрерывно стрелял пулями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, считал Кристофер, увернувшись от пули и оказавшись перед Гошем после седьмой пули. Щелк-щелк, раздался шум, когда Гош нажал на спусковой крючок, но ни одна пуля не вышла. «Теперь разберусь с тобой», — сказал Кристофер, но прежде чем он успел хоть как-то навредить Гошу, ему в лицо ударили кулаком прямо по щеке. Удар шокировал Кристофера, так как он не ожидал, что Сакаки сможет подняться так быстро и ударить его, даже не заметив его намерения убить. Но Кристофер снова был потрясен, когда увидел, что нападающим был не Сакаки, а его ученик. «Не думай, что я отпущу тебя просто так, без какого-либо реванша», — сказал Киничи, вставая в боевую стойку. «Ха, не думай о себе так высоко, тебе повезло ударить меня, потому что я не почувствовал от тебя никакого намерения убить», — сказал Кристофер, пиная Киничи. Киничи был готов к этому, так как он уже сменил свой сейкукен на рюсей сейкукен. Удар Кристофера был легко отклонен Киничи, затем он ударил его, заставив Кристофера отпрыгнуть назад. «Давайте начнем со второго раунда», — ухмыльнулся Киничи, в то время как Кристофер был шокирован, когда пробормотал: «Киношука». Глава 130. Киничи против Кристофера. «Давайте начнем со второго раунда», — ухмыльнулся Киничи, в то время как Кристофер был шокирован, когда пробормотал: «Киношука». Киничи бросился вперед и атаковал Кристофера своими атаками, который использовал свои сильные и точные удары, чтобы ранить Киничи. Но в отличие от предыдущих, Киничи был достаточно быстр, чтобы противодействовать ударам с помощью карате, муай-тай, китайского и джиу-джитсу. «Хм, он овладел различными боевыми искусствами», — подумал Кристофер, анализируя Киничи. «О, это что за стиль, атакуя мои точки давления руками, покрытыми киху? Это похоже на китайский стиль багуачжан и прикосновение смерти, но он более точен и смертоносен, чем он. Никогда не думал, что ученик Шиотян будет обладать такой опасной техникой». Понимая, что при правильном использовании техника может сделать его калекой, он отпрыгнул назад, чтобы не потерять ноги. «Как Шиотян позволил тебе освоить такую опасную технику?» — спросил Кристофер. «Это не имеет никакого отношения к мастеру Сакаки, поскольку это техника, которую я создал сам», — ответил Киничи. Кристофер был потрясен, услышав, что парень, стоящий перед ним, создал такой опасный стиль. «Это хорошо, что ты пришел, ты узнаешь, как я создал еще несколько техник, но не было никого, против кого я мог бы их практиковать. Спасибо тебе за это», — сказал Киничи, сделав глубокий вдох, а затем посмотрел на Кристофера, выпускающего дыхание. Кристофер почувствовал давление со стороны глаз Киничи и выпустил свою доуки в полную силу, готовый встретиться с Киничи в тот момент, когда тот двинется к нему. Вакуумная ладонь. Кеничи выбросил правую руку вперед. Вакуумная оболочка, сжатая нежным кулаком, была сформирована, чтобы атаковать жизненно важные органы противника с расстояния. Кристофер не ожидал атаки с такого расстояния и немного опоздал с движением, поэтому он был сбит с ног с огромной силой, прежде чем он даже успел заметить, что его ударили. К счастью, в последнюю минуту он сместил свое тело, и его жизненно важные органы не были повреждены, но все еще болели от этого невидимого удара. Ха-ха, как я и думал, он действительно очень силен, более чем достаточно хорош, чтобы убить мастера, если он не ожидает такой атаки прямо сейчас, спросил Кеничи. Ты больше не ученик, ты вошел в мастер-класс, кхе-кхе, сказал он, откашлившись кровью. Только мастер низкого класса, но да, мастер, я только недавно вошел в него после моей борьбы с самим мастером, сказал Кеничи, улыбаясь. Теперь пойдем, у меня есть еще несколько техник, которые я хочу практиковать. Ублюдок, ты думаешь, что я тренировочный манекен, выругался Кристофер, когда его тело двигалось вокруг Кеничи, кружащегося вокруг него. Давайте посмотрим, как вы уклоняетесь от ударов со всех сторон, сказал Кристофер, когда он пнул и переместил свое тело, а затем снова пнул Кеничи с другого направления, чтобы сбить его с толку и не блокировать все его удары. Пальмы, вращающиеся небеса. Кеничи улыбнулся, и его тело начало излучать внутреннюю энергию ки из всех точек давления его тела, чтобы блокировать ее. Затем он быстро вращается, отражая атаку и все, что находится поблизости, и создавая защитный щит до тех пор, пока они продолжают вращаться. Чем больше сила атаки, тем больше сила, с которой она отражается. Поэтому Кристофер был отброшен с большей силой от защитного щита. «Че, что это за чертовщина?» – потрясенно спросил Кристофер. «В моем теле больше ки, чем в теле двух людей, так что подобные техники – это то, в чем я хорош», – сказал Кеничи, когда он перестал вращаться, и защитный щит исчез. «Это где? Черт возьми, Сакаки взял такого ученика?» Это была единственная мысль, которая пришла Кристоферу в голову. Гош, наблюдавший за всем этим со стороны, был шокирован больше Кристофера, так как то, что он видел, Кеничи делал, было чем-то, что даже не показывали в фильмах. «Это мое самодельное искусство, и только теперь я знаю, что его практически можно использовать в боях, и все благодаря тебе, в качестве прощального подарка, пожалуйста, позволь мне показать тебе еще одну технику», сказал Кеничи, бросаясь к Кристоферу с улыбкой на лице. Кристофер уже не был так зол, как раньше, когда столкнулся с гением, который приходит только один раз в квадриллион с телом, одаренным небесами. Поэтому он двигался с большей скоростью, говоря: «Ты только ступил в мастер-класс, и с этим твоим телом и ки ты можешь взять на себя мастер-класс наверняка, но я не просто кто-то из обычного мастер-класса, которого ты можешь взять на себя». Двигаясь, извиваясь всем телом, чтобы увернуться от ладони Кеничи, поскольку он знал, что ни одна из них не была простой, и пнул его живот, бедра и плечо, толкая Кеничи назад. «Тебе нужно больше, чем просто сила, чтобы справиться с кем-то вроде меня, если ты хочешь помочь своему учителю в борьбе с Ями», сказал Кристофер, прыгая над головой Кеничи, когда он сделал 360 и пнул Кеничи в спину, бросая его вперед. «А я-то думал, что сумею его одолеть», подумал Кеничи. «Только через большее количество боев вы сможете получить необходимый опыт, который необходим, чтобы использовать все техники с легкостью. Шиатян не может дать тебе этот опыт, но я могу, почему бы тебе не пойти со мной», сказал Кристофер с улыбкой, думая о том, чтобы забрать этот драгоценный камень у Шиатян. «Хо, ты пытаешься забрать моего ученика, Кристофер», раздался голос Сакаки из-за спины Кристофера, когда он вошел в башню из того же разбитого окна, из которого Кристофер выбросил его. Услышав этот голос, Кристофер посинел, так как знал, что сейчас произойдет. Секунду спустя Сакаки несколько раз ударил его по всему телу. Как будто наказания было недостаточно, Сакаки продолжил яростную атаку, не оставив Кристоферу никакой возможности защититься. Еще одна стена рухнула, когда Сакаки пнул Кристофера. Взрывы были видны издалека, хотя на самом деле никакой взрывчатки не было. Поскольку Кеничи уже знал, что Сакаки не убьет Кристофера, он просто подошел к креслу и сел на него, думая о драке и словах, которые Кристофер сказал ему. «В следующий раз я не буду с тобой легок, сказал Сакаки, услышав, как Киничи посмотрел на Кристофера, подумав, все его кости сломаны, а ты говоришь, что был с ним легок. Глава 131. Послание Нейдзимы. В следующий раз я не буду с тобой легок, сказал Сакаки, услышав, как Киничи посмотрел на Кристофера, подумав, все его кости сломаны, а ты говоришь, что был с ним легок. Киничи, я собираюсь передать этого ублюдка вместе с его девочками полиции, а ты останешься здесь и присмотришь за Гошим, сказал Сакаки. Хорошо, мастер Сакаки, ответил Киничи, после чего Сакаки ушел, волоча за собой Кристофера и его девочек. Увидев, как Сакаки утащил человека, пытавшегося его убить, Гош глубоко вздохнул, затем посмотрел на Киничи и сказал, «Спасибо, я сделал это из-за своих принципов, так что не нужно быть благодарным или сожалеть, так как это действительно не имеет значения», сказал Киничи. «Принцип?» – спросил Гош. «Принцип – это убеждение, по которым человек живет. Я всегда выполняю свои обещания и защищаю своих близких, и так как мы обещали держать вас в безопасности, мы сделали это», – объяснил Киничи, затем посмотрел на Гоша, который был погружен в свои мысли. «Кстати, вы должны начать нанимать сильных телохранителей, и я имею в виду действительно сильных, поскольку вы видели, что шансы кого-то вроде Кристофера прийти за вами не так уж малы». Лицо Гоша побледнело, когда он спросил, «Что же мне делать?» «Не знаю, может быть, человек продаст вашу компанию, так как именно по этой причине они охотятся за вами, или составит завещание, в котором будет сказано, что после вашей смерти все ваше имущество будет передано благотворительной организации, и я настоятельно рекомендую не отдавать вашу компанию вашим родственникам в завещании, если они у вас есть, так как они станут мишенью ями после вас», — предложил Киничи. «Да, да, я понимаю, спасибо», — сказал Гош, и тут вернулся Сакаки. «Пошли, пора тебе лететь», — сказал Сакаки и поманил Гоша за собой, что тот и сделал, ничего не сказав. Киничи встал, готовый последовать за ними, но в это время его телефон завибрировал, сообщая, что он только что получил сообщение. Выудив из кармана телефон, Киничи посмотрел и увидел, что Нейдзима только что отправил ему сообщение, которое было странным, как он обычно называл его. Открыв сообщение, он увидел, что оно было большим. «Дорогой Киничи, надеюсь, я не беспокою вас во время вашей миссии, я ждал до сих пор, потому что думал, что к этому времени вы будете свободны от любой миссии, которую вы выполняли. Есть несколько вещей, которые произошли, пока тебя здесь не было, и все было именно так, как ты сказал. Банды становятся мишенями одна за другой, и всем им задают один и тот же вопрос о вас. Из информации, которую я собрал, Йоми, которые являются прямыми учениками Ями, стоят за этим, и они хотят от вас титула сильнейшего в истории, и послали несколько людей проверить, достаточно ли вы сильны, чтобы они могли двигаться, или это был обман и ничего больше. Важные факты заключаются в том, что эти люди напали на банду Тора, Валькирии Канами и другую группу в то же самое время, когда банда Тора и другая группа были уничтожены, так как Тора не было со своей бандой, в то время как Валькирии были в состоянии защитить себя от нападения, так как там были Канами и Кисара, все они вместе были в состоянии сражаться до тех пор, пока обе стороны не отступили. Хе-хе-хе, из-за этого инцидента Канами решила присоединиться к нашему альянсу Синпаку, и она также посетила Сигуры вчера. Но важно то, что все были атакованы вместе, и в каждой команде было по 3 человека, а это значит, что есть по крайней мере 9 человек, которые ищут вас, и я не думаю, что даже полной силы альянса Синпаку будет достаточно, если их будет больше. Я созвал всех, и мы находимся на главной базе альянса Синпаку, чтобы бороться с ними, так что как только вы закончите свою работу, приходите быстро и помогите нам. П.С. Главная база — это старое убежище Кисары, если вы не помните. 9 человек, как, черт возьми, есть 9 человек, даже если Тенманли пошлет свою дочь вместе с этими двумя учениками Заньшинтай Ширю, тогда их было бы всего 3, но теперь их 9, как, черт возьми, так много изменений во временной шкале, — выругался Киничи, сбегая вниз по лестнице, и позвал Сакаки. «Да что случилось, Киничи?» — спросил Сакаки. «Йоми переехал, и они нацелились на моих друзей в альянсе Синпаку, хотя это не имело бы значения, если бы за ним пришел только один или двое, но Нейдзима сказал, что есть по крайней мере 9 человек, которые активно охотятся за ними, чтобы найти меня, и если они не увидят меня там, то они выпустят на них гнев. Теперь, хотя Саика, Миу и Ринка могут взять по 3 ученика высокого класса каждый сам по себе, я не хочу рисковать, вдруг их будет больше, поспешно объяснил Киничи, спускаясь с башни Близнеца. Тогда это серьезно, иди и помоги своим друзьям, а я позабочусь о здешних проблемах, так как делать здесь почти нечего, сказал Сакаки. Спасибо, мастер Сакаки, сказал Киничи, направляясь прямо к стоянке, где попросил телохранителей Гоша припарковать его мотоцикл. Сидя на своем мотоцикле, Киничи мчался сквозь уличное движение города, не заботясь о том, сколько красных огней он проехал или сколько штрафов за превышение скорости он получит, так как его ум был занят только своими друзьями и семьей. Убежище Альянса Синпаку. Все были здесь. Такэда, Укита, Зигфрид, Кисара, Канами, Тор, Миу, Саика, Ринка и Нидзима, и ждали там, так как знали, что те, кто нападал на банду в последнее время, придут сюда, чтобы спросить их о Киничи. Все они стояли во дворе, так как, по общему мнению, они решили сражаться здесь, а не внутри укрытия, так как там можно было бы сражаться с такими, как Канами, Саика, которая использует оружие вместе с Миу, а Ринка любит свободное пространство, чтобы прыгать туда-сюда, атакуя и уклоняясь. Нидзима стоял сзади, прямо у входа в убежище, чтобы он мог забежать внутрь в тот момент, когда что-то пойдет не так. Держа бинокль, он смотрел на дорогу, чтобы увидеть, есть ли какие-нибудь признаки людей, которых они ждали. Когда он оглянулся, он увидел, что к ним идут какие-то люди, и они были совсем необычными. «Вот они идут». Глава 132. Пари. «Вот они идут», — сказал Нидзима, глядя на 10 человек, идущих к ним. «Дерьмо, их всего 10. Как мы будем сражаться с таким количеством?» — спросил Мацуи. «Саика, Миу и Ринка, можете ли вы втроем работать вместе и взять на себя 5 из них?» — спросил Нидзима у 3 девушек. Все 3 посмотрели друг на друга и кивнули. «Хорошо, тогда Такэда и остальные справятся со своими оппонентами и придут тебе на помощь, когда смогут справиться со своим противником», — сказал Нидзима. Никто из них не возражал, так как это было лучшее, что они могли сделать. 10 человек добрались до ворот Альянса Синпаку, 9 из них были одеты в одинаковую униформу или боевой костюм темного цвета с наплечниками, и все они давали ощущение типа ниндзя, и только одна девушка была другой. Девушка, стоявшая в середине группы, была одета в обтягивающую красную боевую форму со шлемом, наплечниками, налокотниками, паховой накладкой и наколенниками. Она также носит перчатки, очки и ботинки, придающие ей вид фигуристки. «Где Киничи Сирахама?» — спросила девушка в костюме конькобежца. «Его здесь нет. Отправился в путешествие со своим мастером», — ответила Миу. «Ха, самый сильный ученик сбежал», — сказал мужчина рядом с девушкой-фигуристкой. «Хаймэнпэ, его жизнь не вращается вокруг вас, люди. У него много важных дел», — фыркнула Ринка. «Неважно, вы скажете нам, где он, иначе вы ничего не сможете сказать после того, как мы закончим с вами», — сказала девушка, стоявшая слева от конькобежца. «Я обещала Киничи, что этот его союз с Синпаку не будет разрушен, пока я буду здесь, и я выполню его в конце концов, это мужское обещание», — сказала Саика, вынимая деревянную катану, не вынимая меч, как велел ей отец, пока она не сможет использовать деревянный меч, чтобы резать им металл. «Мы еще посмотрим», — сказав это, 10 подчиненных Йоми напали на Альянс Синпаку. Кисара прыгнула к девушке-конькобежцу, и Канами тоже двинулась к единственной женщине рядом с девушкой-конькобежкой, и она была единственным человеком, кроме парня, который назвал Киничи беглецом, который не носил маску. Такэда взял на себя человека, который назвал Киничи сбежавшим. Зигфрид столкнулся с другим человеком в такой же маске, как и Тор, в то время как остальные 5 мужчин стояли против Саика, Миу и Ринки, кружащихся вокруг них, но 3 девушки стояли спиной друг к другу и не выглядели так, как будто им понадобится помощь. «Эй, можно мне узнать твое имя?» «Я Такэда Икки», — сказал Такэда, поднимая кулаки. «Тебе не нужно знать имена, так как ты умрешь», — ответил противник, когда он атаковал. «Просто знай, что ты умрешь для Зашин Тайшрю, ла-ла-ла-ла-ла. Приди и дай нам сразиться», — пел Зигфрид. «Да наполнит тебя славная песня моего господина. Я чувствую тьму в твоем сердце, Хаэм. Какой же странный он у меня получился. Это закончится быстрее, чем я думал, подумал человек, сражающийся с Зигфридом. Так человек, с которым я собираюсь драться, тоже без имени, спросил Канами. Только достойные противники узнают наше имя, потому что мы не хотим, чтобы недостойные даже произносили наше имя, ответила женщина. Хаем, значит, я буду драться с другой женщиной, сказала Кисара. У тебя есть имя, или мне следует называть тебя Скети, раз уж ты так любишь кататься на коньках. Рэйчели, ответила женщина, это будет последнее имя, которое ты узнаешь перед смертью. О, зловеще, парировала Кисара, Нандзи Кисара, это будет последнее имя, которое ты запомнишь, прежде чем я вырублю тебя нахрен. Я Юматяки, также известный как Тор, и я буду человеком, который покажет вам величие боевого сумо, сказал Тор. Да, да, давай покончим с этим, сказал человек, сражающийся с Тором. Кстати, меня зовут Марк, я должен хотя бы сказать тебе имя человека, который тебя избил. Саика, Миу и Ринка даже не смотрели на пять человек, кружащих вокруг них, так как они были заняты разговором друг с другом. Окей, тот, кто быстрее убьет своего противника, разберется с двумя другими, сказала Миу. Да, но почему бы нам не добавить еще что-нибудь, сказала Ринка. Что? Спросила Саика. Тот, кто победит своего противника самым быстрым боем и получит возможность сразиться с двумя другими, может пойти на свидание с Кеничи на целый день, сказала Ринка. Хаем, соревнование с друзьями может быть довольно полезным в общем продвижении, поэтому я участвую, сказала Саика. Ммм, вы, ребята, знаете, что это пари ничего не значит, так как у Кеничи не будет полного выходного дня, так как мастера в Риазанпаку не позволит этому случиться, объяснила Миу. Да, но это головная боль Кеничи, все, что нам нужно сделать, это сообщить ему результат нашего пари и позволить ему найти время для победителя. Ринка сказала с улыбкой. Ну и что ты скажешь? Хорошо, я тоже участвую, улыбнулась Миу. Ах вы, суки, как вы смеете смотреть на нас свысока, сказал мужчина, окружавший девушек, и прыгнул к ним вместе со своими товарищами, но три девушки даже не заботились о них, так как они хотели выиграть пари, и только это их взволновало. Миу подпрыгнула в воздух, как будто у нее были крылья, и, кувырнувшись в воздухе, пнула мужчину, который ругался на них, обеими ногами наступив ему на лицо. В то время как Ринка увернулась от атаки мужчины, крутанувшись влево, затем подняла ногу и с инерцией отвращения ударила мужчину по лицу, в то время как Саика просто уклонилась от удара нападавшего на нее человека и ударила своим деревянным мечом в его сторону, разрезая мужчину, хотя порез был не таким глубоким, но этого было достаточно, чтобы вывести его из строя на оставшуюся часть боя. «Я сделала это!» – закричали три девушки одновременно, когда они посмотрели друг на друга, шокировав всех, кто был там, чтобы остановить их борьбу и посмотреть в их сторону. Нидзима, который слышал весь разговор, не мог не вздохнуть, сказав: «О боже!» Глава 133. Интеллект Нидзимы. Нидзима, который слышал весь этот разговор, не мог не вздохнуть и сказал: «О боже, ты создаешь проблемы, даже когда тебя здесь нет, Кеничи». «Нет, мой удар сбил моего противника первым, прежде чем ваш был порезан или пнут в лицо», сказала Ринка, скрестив руки. «Все, что я сделала, это увернулась от удара и ударила его следующим, что не заняло у меня много времени», сказала Саика. «Тебе не нужно было много двигаться, но ты должна была контролировать свою силу, чтобы не порезать его слишком глубоко, и к тому времени я уже победила своего противника», объяснила Миу.